Вообще Дадж тоже думал о Джеке, точнее о том, как быстро тот менялся. Когда им нужен был переводчик, парень с трудом выносил пытки китайца, зато сейчас уже стал тем, кого побаивается большая часть Руанапура, хоть и не видела в глаза ни разу. Слухи делают свое дело. Кстати, добавил Дадж, привлекая внимание Бенни и Реви, случилось еще парочка убийств. И теперь все уверены, что это не связано с уничтоженными мелкими бандами в районе Балалайки. Реви приподняла бровь, становится неспокойно. Мягко сказано, покачал головой Дадж, кто-то намеренно убивает не самых последних людей из крупных группировок. В этот раз пострадали колумбийцы и мистер Чанг. Реви нахмурилась. Чанг пострадал, ну, не сам, но близкий ему человек был найден растерзанным. Хотя растерзанный, это мягко говоря, сегодня утром нашли в заброшенной квартирке. Поизмывались над мужиком знатно, конечно, тихо говорил Дадж, задумчиво смотря в стену, не хотел бы так подохнуть. Лучше пуля в лоб. Бен не задумался, чем все это грозит. Войной, огромной, по меркам Руанапура. Пожал плечами Дадж. Балалайка, допустим, и так цапается сейчас с итальянцами, но такими темпами станет еще жарче. Подтянутся триады, испанцы, колумбийцы жопа, одним словом. Многие, кстати, думают это ее проделки. Реви покосилась на него, чего? Она единственная, кто пока не пострадал от странного или странных убийц. Вздохнул Дадж, если все так пойдет и дальше, то отель Москва столкнется с натиском всех крупных банд. Резня. Бенни покачал головой, в этом городе меняется все слишком быстро. Пара дней, пара убийств и мы на грани уничтожения города. Дадж развел руками с легкой улыбкой. Руанапур, если есть рай на земле, то он здесь. Либо это проделки самих группировок, сжала губы Реви, либо в город заявился идиот, что возомнил себя карателем. Все может быть, двурукая. Сбавь тон, Альберта. Предостерегающе сказала балалайка, грозно смотря на стену впереди. Не со своими шлюхами общаешься. Из динамика трубки, которую прижала к уху Софи, раздался гневный голос. Ты мне поуказывай еще как разговаривать, стерва. Думаешь, сможешь справиться с нами? Я выебу тебя в твою советскую жопу, деревенщина. Еще один мой человек пострадает и можешь копать себе могилу. Голосок у тебя, вижу, прорезался, мальчик, но вот послушай эту женщину. Холодно выговаривала каждое слово с небольшим акцентом балалайка. Сначала я найду ублюдков, что решили меня подставить, а уже потом займусь тобой. Ты меня понял? Собирать вещи даже не думай, я тебя и в твоей засратой Колумбии достану. Мне баба угрожает. А, боюсь, боюсь. Еще один мой человек пострадает и тебе не поздоровится, кошелка. Сразу после этого, из трубки раздались гудки. Еще и трубку бросил. Поморщилась в отвращении балалайка, клоун. В дверь кабинета постучались, а затем дверь открылась. Внутрь протиснулась голова Фила. «Капитан, да, что нашли?» — хмуро говорила балалайка. «Ничего», — вздохнул мужчина, «совсем, но, что такое?» — прищурилась Софи. Опустив взгляд, Фил сквозь зубы сказал, «Стэн убит». Балалайка чуть помолчала, зажигая сигару, а затем спросила, «Где и как?» «На причале. Приблизительно вчера вечером. Затащили на лодку и там убили. Смотреть жутко на то, что с ним сделали». «Ясно», — равнодушно отчеканила балалайка, однако Фил видел холод в глазах женщины, «значит, и за нас принялись. С этой минуты все должны покидать отель только группами по три человека». «Понятно?» «Так точно», — выпрямился Фил. «Детали принесешь на бумаге чуть позже», — говорила Софи, затягиваясь, «свободен». Фил, кивнув, быстро покинул кабинет. Покуривая, балалайка сидела спокойно 3 минуты. Как раздалось деленьканье звонящего телефона. «Даже покурить спокойно нельзя», — устало говорила Софи, снимая трубку. «Да, госпожа балалайка, так точно. Вас беспокоит офицер Хуан. Думаю, вам будет интересно узнать кое-что». «Что именно?» «Карибский бар на Брэд-стрит. Нападение. Ваш человек погиб, как и посетители. В живых остался лишь бармен, но и он на последнем издыхании». Губы Софи сильно сжали сигару, а ее глаза ястребом вгрызлись в стену. «Госпожа балалайка, я вас услышала», — спокойно ответила Софи, вытаскивая сигару изо рта. «Скоро будем на месте». «Принято». С силой положив трубку на телефон, Софи несколько секунд смотрела в стол, предаваясь мыслям в тишине. Затем она встала, накинула на плечи китель и ритмичным шагом направилась к двери. «Капитан», — обратились одновременно 2 охранника, когда она открыла дверь. «Первая и вторая группы идут со мной». третья направляется в Иштар, остальные пусть перетрясут город, но найдут ублюдков, что смеют сеять смуту на моей территории и убивать наших людей». Переглянувшись, мужчины быстро кивнули. Один остался с Софи, второй побежал передавать приказы, рявкая в рацию. «Капитан», серьезно посмотрел на балалайка охранник, «насколько серьезна ситуация, пока готовимся стереть в порошок убийцы все группировки, а там посмотрим», безразлично ответила балалайка, «провоцировать отель «Москва» не стоит, мы не дети в песочнице». Ответ на такое будет выражаться пулей, 5.45 на 39. Охранник кивнул с серьезным взглядом, приподняв уголок рта в уверенной полуулыбке, «будем учить местных зачистки». Балалайка улыбнулась, показав немного оскал, «они надолго запомнят это». Глава 105, дети. Завтракая в зале Иштара, Джек потихоньку готовился отправиться на тренировку к Валмит, Чиките и Кака. «Вы все растете и растете», — говорил Илья, приподняв бровь, пока протирала стаканы. Изучая взглядом парня, на ее лице образовалась легкая улыбка. «Ну, мне 16 только», — слабо улыбнулся Джек, «наверное, вспышка роста, плюс тренировки». «О, понятно», — кивнула девушка, «хо, такими темпами превратитесь в здорового, такого, медведя». Джек склонил голову в бок, «разве я похож на такое грозное животное, как посмотреть?» Усмехнулась бармен, «мишки тоже довольно милые и красивые, пока не увидишь их в ярости». Позади Джека раздался знакомый голос с примесью китайского акцента, это уж точно. Повернувшись на стуле, он увидел того, кого и ожидал увидеть, судя по голосу, Шинхуа. «Привет», — приподняла уголок губ женщина, склонив голову в бок, «не рад, что тебе нужно», — вздохнул Джек, отворачиваясь и продолжая есть. «Ху, как холодно», — криво улыбнулась Шинхуа, садясь рядом, «неужели затаил обиду на меня?» «Да нет», — пожал плечами Джек, «просто не хочу более иметь с тобой дел. Я, конечно, вышел из себя в тот раз, но сути дела это не меняет. Ты меня подставила, а затем еще и наехала на близкого мне человека. Ну извини», — развела руками китаянка. «Не извиню», — отмахнулся Джек, кладя в рот кусочек мяса, «просто держись от меня подальше и все». «Какой холод, БРР», — обняла себя Шинхуа, «ты меня так заморозишь. Так ступай на улицу и согрейся», — посмотрел на нее лениво парень. «Нынче солнечно до ужаса, жара». Китаянка фыркнула и, чуть посидев, вновь продолжила гнуть свою линию. «Ну прости ты меня, сегодня день извинений что ли?» — тихо сказал сам себе Джек, вспоминая Беатрис. «Слышала, ты разнес целый бар», — улыбнулась девушка, «такое поговаривают, что ужас просто. Мне, получается, еще повезло, да, просто криком, да оскорблениями отделалась». Джек, вздохнув, отложил вилку и нож. «Ничего тебе не угрожало, кроме пули, ты так рвался выхватить ствол, понарошку все было, мне так не кажется», — сложила руки на груди Шинхуа, подчеркивая их. Платье на ней имело весомое декольте, так что поймать на него взгляд Джека было довольно легко, несмотря на то, что тот совсем недавно кувыркался с Реви. «Либо ты актер без Оскара», — с улыбкой говорила китаянка, толкая свою грудь руками, «нравится». Джек быстро опомнился, проклиная самого себя. «Терпимо, больше чем у твоей подружки, что тебе нужно?» — покачал головой он. «Хочу извиниться», — развела руками девушка, «только и всего». «Хорошо», — кивнул Джек, «прощаю, можешь идти по делам». Шинхуа прищурилась, «кажется, ты меня неискренне простил». «Тебе кажется», — с прежним прищуром, девушка ухмыльнулась, «вечер свободен?» «Нет», — свел брови Джек. Скользнув пальчиком по груди парня, она улыбнулась чуть шире, «а завтра, Шинхуа, говори напрямую», — выдохнул Джек, убирая руку девушки от себя. «Трахнемся?» — приподняла вопросительно бровь девушка. Секунду позже раздался звук разбитого стекла, стакан вывалился из рук Ли, и девушка начала быстро собирать осколки, пораженная уверенностью Шинхуа. «И ты туда же, чего?» — непонимающе свела бровки китаянка. Джек, массируя глаза двумя пальцами, спросил, «дай угадаю, хочешь провести вечер с более интенсивными извинениями, очевидно, не так ли?» — ухмыльнулась китаянка. «Вы с одного завода что ли?» — смущено подумал про себя Джек, для кого очевидно, а для кого нет. «Так что, что?» — Шинхуа закатила глаза, «не прикидывайся идиотом, тебе не идет». Джек вздохнул, «нет, ты серьезно?» — непонимающе и немного смущенно спросила девушка, чуть сведя брови. «Конечно», — ответил он, делая глоток кофе. «Почему?» — «Потому что не хочу», — кивнул сам себе Джек, довольный таким ответом. «Джек, ты, с легкой улыбкой сказал Адим, как бы принюхиваясь к чему-то, как бы помягче это сказать, пиздишь, как сам любишь выразиться, отвали. Гюнтер лишь сверкнул довольной улыбой. Думаешь, я поверю в эту сказку? Приподняла бровь Шэньхуа. У тебя есть выбор, склонил голову в бок Джек с вопрошающим лицом. Зачем тебе причина, если следствие не изменится? Хочу знать. Вновь сложила руки на груди она, приподнимая то, чем одарила ее матушка природа. Я, знаешь ли, крайне редко проявляю инициативу в таком вопросе и еще реже получаю отказ на нее. Моя женская гордость задета. А вот это явно не моя проблема. Пожал плечами Джек. Я от тебя ведь не отстану. Попытаешься меня изнасиловать? Слабо улыбнулся парень, пройдясь по ней взглядом. Говорю сразу, не выйдет. Силы не равны. Шэньхуа солнечно улыбнулась, типа того. Зато у меня есть куча самых разных ядов, в том числе парализующие и усыпляющие. Джек прищурился, не подействуют. Ничего, дозу можно всегда увеличить. Вернула прищур Шэньхуа, что ты как цылочка ломаешься. Раз отказал, так хоть найди смелость объяснить причину. Будь мужчиной в конце концов, Шэньхуа. Да, блеснули глаза женщины. Будь женщиной, улыбнулся дразнящий Джек, веди себя целомудренно. Ах ты, и слушай то, что говорит тебе мужчина. Цокнув, китаянка смерила его взглядом. Мужчина, мальчишка, юнец, ребенок в конце концов, но точно пока не мужчина. Джек развел руками, как точно сказано, действительно. Тогда какого лешего ты домогаешься несовершеннолетнего 16-летки, тетя-педофилка? Лия, что стояла до этого молча, протянула «у-у». Джек и Шэньхуа разом посмотрели на нее. Барменша не засмущалась и, ухмыльнувшись, указала скромно пальчиком на китаянку. «Он тебя сделал. Ты кто вообще?» – раздраженно спросила Шэньхуа. «Бармен». Пожала плечами спокойно Лия. «Ну так лучше налей мне виски, бармен. Как скажете?» – ухмыльнулась дразняще Лия. Шэньхуа поморщилась и перевела взгляд на Джека. «Я ведь с тебя не слезу, пока не объяснишь все». Джек, немного подумав, выдохнул. «Потому что ты оскорбила Реви, смущенно покосилась Шэньхуа, и все», закатил глаза Джек. «Ты серьезно? Не видно? Это вообще может быть причиной? Как видишь, может быть», усмехнувшись немного холодно, ответил Джек, допивая залпом кофе. «Просишь прощения у меня, да только оскорбила ты Реви, а не меня. Мне все равно, на подставу или слова в мой адрес, но, если я пересплю с тобой, то как мне смотреть ей потом в глаза? Это же плевок в лицо. Я не поступлю так с ней. Не преувеличивай», поджала губы Шэньхуа, понимая по его лицу, что ловить ей, походу, нечего. «Ну и чем мне делать, а?» Джек, в шутку, ответил, вставая: «Мне-то откуда знать? Можешь сходить к Реви извиниться и попросить разрешения на секс со мной. Не грузи меня с утра. Я тебя прощаю, так что не заморачивайся. Ну а если так сильно хочется, то просто найди другого. Я что ли единственный мужчина в Руанапуре? В общем, до свидания». Уходя, махал ей рукой он, не поворачиваясь лицом к ней. «Вот жжешь», сжала губы Шэньхуа до состояния куриной попки. «Ваш виски», сказал Илья, ставя стакан перед китаянкой. «Ваше стремление и уверенность похвально, да только добыча ваша слишком неприступная, верткая и опасная», с небольшим оскалом добавила барменша, вспоминая тот день, когда Беатрис получила по самое «не могу, не тебе учить меня жизни, девочка», скривилась Шэньхуа, а потом залпом осушила стакан виски. «Может и так», пожала плечами Лия, а затем уже серьезным шепотом добавила: «Но если вы не шутили про яды, то лучше передумайте. Босс сам по себе не слабый, такие слухи ходят, что жуть, но главное, если он вас простит, то дамы его сердца вам ничего не простят. Видит Бог, босс собрал самый опасный цветник во всем мире». Шэньхуа молча осушила еще один стакан. «Значит, слухи, правда?» «Более чем», кивнула Лия, «это и не секрет уже вовсе. Просто поверить многие не могут». Хаем, задумавшись, Шэньхуа стукала пальцем по барной стойке. «Повтори». Лия, с улыбкой, исполнила пожелание, и стакан вновь был наполовину полон. Осушив разом стакан, Шэньхуа, с ухмылкой, положила деньги на стол. «Он думает, что я не пойду к этой Реви. Ха, ошибается. Если я вцепилась в добычу, то уже не отпущу. И да, сдачи не надо, девушка». «Не нужно сдачи и спасибо за совет. Рада быть полезной, но тут не хватает». «Да, да, дорого у вас тут, все вопросы к боссу». Тренировка проходила в штатном режиме, если не учитывать неоднозначных взглядов девушек. Вроде он совсем недавно сделал кака женщиной, но и Чикита, и Валмит не сводили с него глаз, играя глазами. Взгляды женщин так и искрились, и только они сами могли понять, что такими взглядами хотели сказать. Что касается кака, то девушка была одновременно смущена, рада и еще черт те знает что. Ладно, выдохнула кака с легкой улыбкой, я все, немного болею после того, что было, я в душ. Валмит оживилась, потереть тебе спинку, нет, устало отмахнулась девушка. Чикита, ухмыльнувшись, слегка ударила локтем в ребра парня, может, Джек тогда тебе потрет спинку, нет, быстро ответила кака, расширив глаза, не на этой неделе точно. Чикита и Валмит понимающе ухмыльнулись, а затем посмотрели на Джека, что филигранно имитировал дурака и ничего не понимающего невежу. Когда кака скрылась за дверью, он выдохнул и посмотрел с забавным осуждением на женщин, можно было обойтись без двусмысленных намеков на тренировки и странных взглядов. Что такое, Пуся? Надула губы Чикита с карикатурным видом. Лицо Джека немного вытянулось, а сам он смущенно свел брови. Кто? Пуся. Не выдержала и ухмыльнулась Чикита. Джек растерянно посмотрел сначала на свое тело, а затем перевел взгляд на Валмит. Мне разве такое идет? Валмит развела руками. Тут как посмотреть? Чикита добавила. И главное, кто будет смотреть? Может, для кого ты большой, устрашающий, но не для нас. Выдохнув, Джек сделал вид, что не слышал странного прозвища. Ты, конечно, переборщил в тот день. Кивала Чикита с умным видом, а Валмит вторила ее кивкам. Чего? Мог бы избавить обороты. С небольшим осуждением говорила Валмит, качая укоризненно пальцем. Она же была совсем невинна. Ну, в тебя бы засунуть такую. Джек быстро спохватился. Не надо ничего в меня совать. Чикита хихикнула. Для понимания, можно предположить и предполагать ничего не надо. Перебил он ее, вызывая ухмылку на лице женщины. Ладно, продолжим тренировку. Перевела тему Валмит с милой улыбкой. Поддерживаю. Тут же подал голос Джек. Какие вы зажатые. Нужно быть человек раскрепощенным, с широкой душой. Так сказать, не в этой жизни, выдохнул Джек, а потом кое-что понял и добавил, вообще ни в какой жизни, ни в этой, ни в следующей, ни в последующей. Валмит и Чикита переглянулись, не совсем понимая, чего это он. Вытирая мокрые волосы, кака подошла к трезвонящему телефону, с удивлением прочитав на экране балалайка, она подняла трубку. Да, извини, что налетаю так сразу, но на разглагольствование времени особо нет, как и настроение. Раздался усталый и серьезный женский голос из динамика. Слушаю. Мне нужно воспользоваться твоей информационной сетью. Так-так, села на диван кака. Поподробней, мне нужна информация по двум детям, что на этой неделе приехали в Руанапур. Волосы седые, возраст, примерно 10-12 лет, одеты в черное и белое. Кака прищурилась. Это случайно не связано с убийствами, напрямую. Даже так, хорошо, я все выясню, но что случилось? Если свидетели хоть немного дружили с головой, то пара описанных сейчас детей являются теми самыми убийцами. Уже убиты два моих человека. Джек в курсе дела? Пока нет, но я отправила группу людей для усиления охраны. Они расскажут все ему. Не хотела тревожить лишний раз, но теперь и его жизнь может оказаться в опасности. Да, ему стоит знать. Кивнула кака, а затем усмехнулась, хотя, зная Джека, вряд ли ему могут представлять опасность двое детей, даже если они подготовленные. Наоборот, максимально серьезно сказала балалайка, они крайне опасны для него. Даже у моих ребят дрогнет рука и сердце от мысли убить ребенка. Думаю, Джек и вовсе не сможет спустить курок, несмотря на прямую опасность для жизни. Ради других, он может стать дьяволом, но ради себя самого, сильно сомневаюсь. Кака прикрыла глаза, хм, Джек сейчас у нас, так что может будет лучше, если Валмит или Чикита проводит его до Иштара, да, так будет лучше всего. Стряхнула пепел в пепельницу балалайкой и приложилась к сигаре. Хорошо, так и будет. Что касается детей, то я напрягу нашу разведку, будь уверена. Спасибо, ни за что. Если мистера Джека здесь нет, то куда он бы мог пойти? Ну, пожалуйста, сестрица, подскажи нам. Госпожа балалайка велела передать ему важный пакет. У нас будут большие проблемы, если мы не сможем выполнить работу. Я, не то чтобы знаю, но он по утрам ходит на тренировку в один хостел. Кажется, там у него близкие друзья. Пожалуйста, скажи адрес. Честно говоря, я не знаю, какой там адрес. Ребята, но находиться хостел рядом с заброшенным театром и, насколько мне известно, в округе это единственный хостел. Спасибо, сестрица. Да, спасибо. Да пожалуйста, только будьте осторожнее. Это опасный город. Мы будем осторожными, сестрица. Глава 106. Ушки на макушке. Я поняла, с трудом верится в такое, но уже давно понятно, что мир безумен. Ты должна навязаться Джеку и сопроводить к Иштару. Валмит немного поморщилась. Может, все-таки сразу ему сказать, как вздохнула, надо бы, но тогда ты не сможешь навязаться ему. Тонкая улыбка образовалась на лице амазонки. Мужская гордость, не совсем. Хмыкнула Кака. Гордость, конечно, не стоит упускать из виду, но скорее всего, он незаметно смоется, по-быстрому, чтобы не рисковать тобой из-за себя. Это да. Еще сильнее улыбнулась Валмит, а затем крепко обняла себя саму руками. Ух, он такой мягкий, ласковый, заботливый Мишка. Хочу прямо сейчас, со всей силы, сжать в объятиях до треска костей. Как ухмыльнулась, вряд ли сейчас можно назвать его так. Он уже габаритами вас с Чикитой превосходит. И что, расплылась в ухмылке Валмит, он все равно останется Мишкой для меня и Чикиты. Кака склонила голову в бок с улыбкой. Как знаешь, пойти со мной, приподнял правую бровь Джек, смотря на Валмит. Ага, кивнула девушка, хочу пройтись с тобой. У меня дело есть одно, и оно совсем рядом с борделем. Хаем, немного свел брови Джек в задумчивости, что-то тут не так. История была вполне правдивой, девушка вполне могла иметь дела рядом с Иштаром. Только он чувствовал какое-то напряжение в ее теле, в ее мимике. И это заминка. Хорошо, со вздохом, кивнул Джек, так как причины отказывать, вот так, не было. Отлично, радостно улыбнулась Валмит, втайне вздыхая, подожди меня только, в душ схожу. Ага, как только она развернулась и пошла в сторону раздевалки, глаза Джека странно и несколько зловеще блеснули. Глаза Белиала были активированы. Не прошло и 3 секунд, как он понял причину сопровождения. Ему, возможно, грозила опасность, и Валмит, по просьбе Кака, должна доставить его в целости и сохранности в Иштар. Не размышляя особо, Джек развернулся в сторону выхода. Встав в лифт, он спокойно поправил свой модернизированный FN Fivi 7, снимая пистолет с предохранителя. Защита ему не нужна, он не окружен гордыней, но зазря рисковать кем-то, особенно женщиной, что была очень близка ему, точно не станет. Лишь в крайнем случае он позовет их на помощь и только тогда, когда шанс их смерти минимален. Если помирать, то вместе, не работает для него. Он не простой человек, а носитель порочной системы зла. Прошли времена его слабости, теперь плечи более чем способны выдержать любой возложенный груз. О, теперь ты меня встречаешь. Как прошла тренировка, Лэм? Замер на секунду Джек, едва не врезавшись в мужчину, что стоял у дверей лифта. Неплохо, менее интенсивно, но тоже сойдет. Чикита и Валмит учили рукопашному бою и обращению с ножом. Ветеран с улыбкой кивнул, это они умеют. Не понимаю, как можно бороться с ножом против вооруженных пушками противников, но у них получается. Как по мне, лучше со стволом в руках, надежнее. Джек мягко улыбнулся, выходя из лифта и уступая место мужчине. Лучше уметь и не нуждаться, чем нуждаться и не уметь. Хорошая мысль, задумчиво кивнул Лэм. Ладно, не буду тебя задерживать. Договорил ветеран, и двери лифта закрылись. Значит, Лэм еще не в курсе дела. Хорошо, тихо выдохнул Джек, быстрым шагом выходя из хостела. Солнце было в зените и жарило не слабо. Сделав козырек для глаз из ладони, Джек осмотрелся. Пока тихо, но расслаблять булки не стоит. Зря ты отказался от поддержки. Незатейливо говорила Дим, не та ситуация, в которой ты сможешь выложиться на все 100. Неужели? Прищурился парень, и почему же? Узнаешь. Ну конечно ты не скажешь. Очевидно, не так ли? Тогда чего булькаешь не по делу? Скучно. Так развлеки себя. Зачем мне развлекать себя, если есть ты? Ухмыльнулся Гюнтер, и Джек закатил глаза. Действительно. Хмыкнул Джек, идя по улице. Тогда уже дай мне большой красный такой, клоунский нос и парик. Я уже дал тебе систему. Хватит, жаба. Пока Джек шел к Иштару, в одном баре сидела одна из подружек парня. «Ба, повтори, че приперлась, двурукая?» — скривился с подозрением мужчина. «Третий стакан уже, вновь решила разнести мой бар, я только отстроил его. Отвали и повтори!» — отмахнулась Реви, а затем прикрикнула. «И я не виновата, что твой бар разнесли опять!» «Не опять, а снова!» — воскликнул усатый в ответ, ставя с грохотом стакан с ромом перед ней. «Как не придешь, камня на камне не остается. Изыди, ходячая проблема, немезида моего дорогого бара, я ни при чем, сколько раз говорить. Да, твой дружок в прошлый раз такое тут наворотил. И че, к Джеку все вопросы, да и спас он тогда и меня, и твою жопу. Если бы не ты, не пришлось бы и мою жопу спасать. Говорю же, вали нахер отсюда. Вот и не уйду, ухмыльнулась Реви, осушая стакан. Повтори, вот жжешь, куда наклюкиваешься так, бар мой хочешь разнести, да иди уже в сраку со своим баром. Махнула лениво Реви и ухмыльнулась, зарплата прикатила с легкой работенки. Вот и отмечаю немного, ща еще чуток бахну и пойду к моему берсерку, только сюда не приводи. Покосился Бара, больно надо, ухмыльнулась Реви, а затем с прищуром посмотрела на каплю пота, что катилась по виску владельца бара. Че, боишься моего медвежонка? Бара покосился на нее, будто спрашивая. Медвежонок, ты, блядь, серьезно? Че смотришь так? Реви, я повидал немало, пока в Руанапуре торчу, но, чтобы людей разрывали голыми руками, ни разу. Качал активно головой Бара, пока протирал стакан белым полотенцем. Твой Кент, настоящее чудовище, без всякого преувеличения, не волк в овечьей шкуре, а демон в шкуре овцы. Я не подумал бы никогда, что такой на вид добрый парень способен на подобное. Таким можно увидеть медвежонка только если обидеть его женщину, ухмыльнулась Реви, так что не обижай меня и налей еще. Есть вариант получше, кивнул Бара и посмотрел на нее одним глазом. Может, свалишь к хуям из моего бара, тогда этот ненормальный точно не придет. Не, сука, я ему передам. Повторить, да, да, желательно за счет заведения. С кислой рожей Бая наполнил стакан, под наглую ухмылку Реви. Лили или ослеп и краев не видишь. Когда стакан наполнился и Реви с довольной улыбкой подняла его к губам, кто-то резко ударил ее по спине с весельем, говоря: «Здарова, двурукая». Поперхнувшись, Реви резко посмотрела налево. «Эда, агась», ухмыльнулась женщина, жуя жвачку. Одета она была не как монашка. Короткая блузка открывала вид на живот и хорошо подчеркивала то, чем одарила мать природа. Не менее короткая зеленая юбка давала прекрасный вид на длинные ноги и мясистые бедра. Любимые очки красовались на личике, как и довольная ухмылка. «Пить так и не научилась, все мимо рта», с ухмылкой говорила Эда. В ответ Реви показал средний палец, вытирая собственной футболкой лицо, из-за чего ее груди немного мелькнули. Видеть это мог только Бара, но он даже не взглянул на них. Во-первых, Реви так еще заноза в заднице. Во-вторых, ее парень не заноза, а самое настоящее бревно в заднице. Ни то, ни другое Бара испытывать не хотел, да и не до сисек ему было. Сейчас он больше переживал за бар, ведь еще подтянулась Эда. Вместе с двурукой они могут столько дров наломать. «Че надо?» – вздохнула Реви. «Из-за тебя ром в глотку не лезет. Просто рот нужно открывать», – ухмыльнулась Эда. «Рот надо бы открыть, перед тем, как в него заливать ром. Ты меня побесить пришла, подруга?» – приподняла бровь Реви. «Не, поделиться радостью и предложить одну авантюру», – пожала плечами Эда, делая жест, по которому Бая понял, что женщина просит ей налить. «Че за радость?» – ухмыльнувшись, Эда мечтательно и довольно уставилась в потолок, причмокнув губами. «Твой Джеки так меня отпердалил, прямо в церкви, что святые на фресках покраснели». Лицо Реви вытянулось. «Джек, да, тебя, да, в церкви, ты глухая, да». Реви фыркнула. «Так я тебе и поверила, если он и пойдет на такое, то точно не за просто так». Эда ухмыльнулась. «Это было и не за просто так». Реви недовольно покосилась. «Не стыдно подростка конфетой совращать, бабуля? Ха, ты себя видела, ты то, кто тогда, у нас, любовь», ухмыльнулась Реви. «Ну а с тобой, только за конфетку можно». Эда фыркнула. «Я-то думала, у тебя жопка гореть будет». «Ну, он птица у нас свободная, необремененная», пожала плечами двурукая. «На всех хватает, так что ревности и быть особо не может. Все равно ты так, на один разок и не более». «Ах ты», ткнула в нее пальцем Эда и, посмотрев на стакан, договорила: «Алкашка, кто бы говорил», с иронией в голосе ответила Реви, смотря, как горе монашка осушает стакан виски. «Че приперлось то, похвастаться и предложить дело, с этого и надо начинать», кивнула Реви с умиротворенным видом, а затем резко ухмыльнулась. «Как умеет, клыкаста, выкладывай, кому и что надо прострелить. Ты ведь уже слышала об убийцах, что шатают баланс крупных группировок в Руанапуре?» «Естественно», пожала плечами Реви. «Весь город на ушах стоит, а я не глухая». «Балалайка сегодня выдвинула награду за головы убийц», — чуть тише обычного сказала Эда, показывая 5 уню, 50 штук вечно зеленых. Двурукая оскалилась сильнее, неплохо. «Так че, возьмемся, можно, так что», — Реви прервали на полуслове. «Третьей возьмете», — Эда и Реви одновременно повернулись в сторону голоса, чтобы найти азиатку в характерно малом цепае и волосами, собранными в хвост. На лице красовался боевой макияж, будто дамочка всегда готова охмурять. «Ты еще кто?» — набычилась Эда. «А, это ты», — вздохнула Реви лениво. «Ага, ты знаешь ее?» «Да так, одна нахалка неблагодарная. Вообще-то, я все слышу. А я знаю, че приперлась, ля, 50 кусков не делится на троих. Можно я твоего парня одолжу на одну ночь?» Эда и Реви, переглянувшись, усмехнулись, а монашка продолжила тему с деньгами. «И мало выйдет на троих. У тебя совсем мозги отбили, что ты пришла с таким вопросом ко мне, а?» Дерзко спросила Реви, склонив голову в бок. Рука девушки коснулась кобуры. Шинхуа, без всякого страха, развела руками. «Я о том же. Глупо, правда, но по-другому он спать со мной не хочет. Говорит, иди, проси и разрешение, и прощение заодно выпроси». Эда и Реви вновь переглянулись, с весельем, фыркая. «Ну а я, всего на разок, на одну ночь, и чем больше добыча трепыхается, оскалилась китаянка, тем больше хочется ею полакомиться». Эда с ухмылкой ответила: «Добыча тут не он, а ты. Разок попробуешь, уже другого не захочется. Будешь спать и видеть ту ночь», вздыхая. Шинхуа приподняла бровь: «Ты с ним спала?» «Ага», давила лыбу Эда, «и скажу тебе одно, он демон в постели. Я сутки нормально ходить не могла, да и сейчас немного саднит внутри, но удовольствие более чем того стоило». «Да ладно», отвечаю, оскалилась Эда, а Реви вторила ее оскалу: «И вообще, ты подумай хорошенько, нужно оно тебе вообще. К чему этот совет?» Эда пожала плечами: «Слыхала, у вас, азиаток, там узенько все, а ведь даже у меня были проблемы с той бандурой, что отрастил паренек». Пока Шинхуа задумчиво представляла размер проблемы, Эда одарила Реви сальной дразнящей ухмылкой: «Кстати, ты как вообще? Ты же спишь с ним часто, наверное, у тебя там уже такой тазик раздолбанный, так что, если будешь рожать, дети сами вылетать будут». Реви скривилась, пошла в жопу, монашка легкого поведения. «Как тебе трахаться в доме господнем?» Эда с довольной ухмылкой развела руками: «Очень даже ничего. Под присмотром господа, я была уверена, что хуй Джека не порвет меня напополам. Молиться только надо, пока тебя долбят, но вроде работает и так». Реви в отвращении высунула язык: «Худшая монашка на всем ебаном свете. Спасибо». Вздохнув, Реви посмотрела задумчиво на Шинхуа: «Если не передумала, то дам тебе шанс». «А?» – удивилась китаянка. Реви оскалилась: «Поможешь нам с этим делом и мое прощение с разрешением, твои. Могу даже в письменном формате оформить». Шинхуа прищурилась: «И награды я не получаю?» «Как не получаешь?» – развела руками Реви. «Получаешь, но от Джека в особо интенсивном размере». Итак, немного подумав, Шинхуа цокнула: «Надеюсь, не пожалею». Реви с ухмылкой пожала ей руку: «Не пожалеешь. Мы с Эдой даем гарантию». Монашка ухмыльнулась, смотря на Реви: «Вместо ревности и гнева, монетизация талантов Джека. Хера ты даешь». Реви оскалилась, разведя руками: «Что еще делать? Я-то точно знаю, что мне кусочек любви достанется всегда, да и ситуация с самого начала была такой, что мне не доставалась эта любовь целиком. Так что лучше так, чем никак». «Ладно, ладно. Ну так че, погнали?» «Да, иначе нас опередят». Тем временем, пара детей, примерно 11-12 лет, с интересом, не сводя глаз, следили за тем, как Джек настороженно двигается по улице. «Это он, брат», — тонким ангельским голосом говорила небольшая девочка с белоснежными волосами. Черная платьице в готичном стиле контрастировала с черным чехлом для гитары. «Точно-точно, сестра. Какой большой. Боишься, сестра?» «Нет, брат». «Идем», — ухмыльнулся маленький мальчик. «Идем», — оскалилась девочка. В одной детской песенке говорилось, что от улыбки хмурый день станет светлее, даже радуга на небосводе проснется, но точно не от улыбок этих детей. Тут скорее хмурый день погрузит все во тьму и грохот громовой содрогнет все живое. Пара детей вышла из тени переулка, направившись вслед к Джеку. Идя, парень будто ощущал на себе их сверлящие острые взгляды. Странное неописуемое чувство, от которого становится не по себе. Чувство, которое дает понять, что-то идет не так. Потому Джек плавно свернул на главную улицу, хоть это и увеличило путь до Иштара. В этот миг он заметил боковым зрением пару детей, что сильно выбивались своей одеждой из общей толпы. От понимания, кто они такие, внутри Джека все перевернулось вверх тормашками. «Нет, веселье начинается», — блеснули глаза Дима, но Джек не обратил на это внимания. Сейчас ему было не до господина зеркала, совсем. Он не знал, что ему делать, точнее знал, но ужас наполнял голову от такого решения. Он не мог отпустить этих детей, их судьба, без преувеличения, ужасна. Люди, которые создали им такую судьбу, самые что именно есть, больные ублюдки. Ведь только такие кадры могли заставлять их убивать других детей, предаваясь разврату. Их мучили, не только физически, но и психически. Даже здоровый человек сойдет с ума, что говорить о детях. Нет, эти дети не сошли с ума, они адаптировались. Возвращенные на жестокости и разврате, они просто не знают ничего другого. Они не сходили с ума, их вырастили монстрами. И это уже не исправить. Такое нельзя исправить, как бы ты ни хотел. Здравствуй, братик. Пока Джек думал, мальчик и девочка уже успели подойти к нему. Они уставились на него, затаив дыхание, будто увидели что-то, что поразило их до глубины души. Широко открытые глаза этой маленькой девочки пугали Джека, хотя он был в пару раз выше и сильнее. Девочка, вернувшись к реальности, улыбнулась, отчего Джеку еще сильнее стало не по себе. «Ты красивый, очень». Затем она повернулась к своему брату. «Да, угум», кивнул мальчик, «очень красивый, спасибо», сглотнул тягучую слюну Джек, выдавив улыбку. В голове парня была настоящая анархия. «Братик выглядит добрым», — сказал мальчик, сверкая глазами. «Братик нам поможет», — вторила ему девочка, сжимая чехол от гитары. «КХМ, чем вам помочь?» Односложно улыбнулся Джек с глазами полными противоречия и горечи. «Чем я вообще могу помочь вам? Можно ли вам помочь?» «Там, в переулке, котик залез на дерево и не может слезть». «Не моргая», — говорил малец. «А ты такой высокий». Подняла руки к небу девочка с улыбкой, точно сможешь снять котика. Хорошо, слабо кивнул Джек, ощущая, как мышцы в теле пульсируют от готовности к действию. Идем, махнула девочка, задавая шаг. Джек пошел следом с максимальной осторожностью и концентрацией. Мальчик пошел за ним следом, так что Джек держал ушки на макушке. Глава 107, волшебник. В переулке было тихо и темновато, несмотря на полдень. Впереди виднелся не менее тихий двор. Метрах в 10, довольно неуютно идти в тишине с двумя детьми-маньяками. По виску Джека стекала капелька пота, прежде чем упасть на криво уложенную брусчатку. Вообще было странно, что какие-то дети способны убивать взрослых мужиков. Его это смущало до тех пор, пока он не активировал глаза Белела и не посмотрел на девочку впереди, что оказалось мальчиком. Чуть оглянувшись, он прошелся взглядом по мальчику, что оказался, естественно, девочкой. Поморщившись от такого факта, Джек прошелся глазами по полученной информации и многое почерпнул из нее. Эти дети не чувствовали боли, точнее они ее чувствовали, но игнорировали. Их тела более не были обременены защитными функциями. Когда нужно, с мышц слетали ограничители, даруя им мощь, как минимум, взрослого мужчины. То же касается и выносливости. Их организмы были в перманентном сильнейшем стрессе, который только может испытать живое существо. Будто каждую минуту, каждую секунду, они ходят по краю, между жизнью и смертью. Недаром поговаривают о безумно огромной силе невменяемых психбольных. Сила мышц и выносливость отлично сочеталась с гибкостью молодого тела, а маленький рост и вес даровали необычайную юркость. Да и не стоит забывать про момент непредсказуемости. Какой дружащий с головой взрослый человек подумает, что парочка милых, возможно, чуть жутковатых, детей, крайне жестокие безумные маньяки без всяких тормозов. Даже в Руанапуре, очень вряд ли, что есть такие кадры. Ну и последний момент в том, что, кто готов стрелять в детей в ответ. Как минимум, многие замнутся на секунду, которой достаточно, чтобы лишиться жизни. Джек, кстати, узнал их настоящие имена. Имена, которые они и сами уже, похоже, забыли. Мальчика звали Лусиан, а девочку Линута. Наступает самый последний и самый терзающий мысли вопрос, а зачем, они вроде свободны, так почему занимаются этим, ну им по кайфу, нет, в самом деле, им нравилось мучить и убивать, они слишком прикипели к этому делу и теперь делают это с удовольствием, но не на камеру, у них была собственная идеология, к которой они пришли сами, пока над ними измывались. Пока они убивают, они живут. Забери жизнь другого, чтобы продлить свою. Чем более жестоко забираешь жизнь, тем больше продлеваешь собственное существование. Они боялись смерти. Они не хотели умирать. И в то же время, во время всех этих перестрелок и убийств, они не испытывали страха смерти. Ведь смерть наступит только тогда, когда они перестанут убивать. Потому-то они и были такими уверенными в перестрелках, свободно лавируя между пулями, не моргая и глазом. Тем временем, Джек уже вошел во двор и нашел вместе с детьми большое дерево, но никакого кота, что было до боли предсказуемо. Мальчик, точнее переодетая девочка, позади него, потянулась к спрятанному под одеждой топору, но ее рука замерла, когда Джек обратился к переодетому мальчику. «Лусиан, здесь нет никакого котенка». Дети замерли, да и сам парень тоже. Он так задумался, что ляпнул имя мальчишки случайно. Его рука уже потянулась к пистолету, ожидая, что начнется бой, но все вышло иначе. Тело Лусиана сковало, а губы задрожали. «Откуда? Мое имя? Меня? Так зовут? Ох!» Поджал губы Джек, держа руку рядом с кобурой. Девочка позади тоже замерла. «Лусиан? Лусиан, это твое имя? Откуда ты знаешь мое имя?» «Да, откуда ты знаешь его имя?» Джек растерялся, когда две пары глаз начали интенсивно смотреть на него. «Я, это, волшебник». Хлопок. Рука господина зеркала встретилась с лицом. Глаза детей загорелись интересом, надеждой и некой безумной одержимостью. «Добрый», — добавил Джек, чуть сжимая зубы от стыда и раздражения, вызванного Гюнтером. «Волшебник, правда? Где твоя палочка, добрый волшебник?» Ухмылялся Адим. «Огненные шары запускать уже умеешь? Завали подвал», — быстро ответил Джек, который и так не знал, что несет вообще. «А мое?» — крикнула девочка, переодетая в мальчика. «Мое имя. Скажи мне его. Я хочу знать. Хочу вспомнить. Хаэм», — свел брови от неудобства он, но все же ответил. «Линута». Вновь дети замерли, как восковые изваяния, но глаза их были живее все живых. «Да, это мое имя, точно мое, он волшебник, да-да-да, добрый волшебник». Оба ребенка чуть серьезно сказали: «Добрый волшебник, если ты правда добрый, помоги нам снять злое проклятие с нас». «Какое проклятие?» — чуть опустил веки Джек. «Злое проклятие. Мы можем жить только тогда, когда убиваем. Да, только тогда, когда теплая мокрая кровь льется из ранок. И тогда...» Прищурились они одновременно, переглянувшись и одев на лица жуткие ухмылки. «Мы не убьем тебя». Поджав губы, Джек свел брови. «И что будешь делать?» — приподнял уголок рта Гюнтер. «Снимешь проклятие, а дальше отпустишь или убьешь? Хватит духу пустить пулю им в лоб, если проведешь с ним чуть больше времени». Джек сжал челюсть. «Они маньяки, и дело не в каком-то там надуманном проклятии», — развел руками господин зеркало. «Это очевидно. Мне на самом деле все равно, что ты сделаешь. Убьешь детей или отпустишь юных маньяков на свободу, препарировать и дальше случайных жертв. Скажу только то, что получишь очки зла и в том случае. Так что, снимешь проклятие с нас, добрый волшебник?» «Ах да, чуть не забыл сказать. Они тоже живые мертвецы», — развел руками Адим. «Конечно, им не осталась неделя, какой той девочке с папашей-наркоманом, но все же, год, довольно маленький срок. Если у тебя есть мысли о том, чтобы перевоспитать их, организм не может постоянно работать в таком бешеном темпе, у них тоже откажут внутренние органы». На секунду сжав губы, Джек через силу улыбнулся. «Конечно, сниму, но нужно время для подготовки. Ваше проклятие ведь сильное?» «Да, сильное, очень сильное». «Ну вот», — прикрыл на секунду глаза Джек, «а в обмен вы расскажете мне, кто заказал вас?» «Хорошо». Линута и Лусиан одновременно переглянулись. «Хорошо, они нам все равно не нравились». Внезапно раздался крик: «Джек, они убийцы». Парень резко развернулся, чтобы увидеть целый батальон. С другой стороны двора, более открытой, шла большая группа людей. Балалайка, Реви, Эда, Шинхуа, Кака, Валмит и Чикита, плюс десяток людей Софи, одетые в военную форму и вооруженные до зубов. «Постойте», — резко крикнул Джек, а затем увидел, как на голове Линуты показалась точка от лцу. Не думая, он резко встал перед девочкой, и точка цели указателя переместилась к нему на грудь. «Постойте, и я все объясню». В сотне метров, сидя на крыше, Лэм, смотря в оптику снайперской винтовки, приподнял бровь. «Что он делает?» Удивительно, но дети были спокойны. Была ли это уверенность в собственной безопасности из-за убийств или вера в доброго волшебника, но они стояли тихо и посматривали, то на группу жутко выглядящих женщин, то на Джека. Зато спокойны не были женщины. «Только троньте его, мелкие ублюдки, и я разорву вас в клочья!» — крикнула Ревиз пугающе расширенными зрачками, вскинув на изготовку оба пистолета. Кака была относительно спокойна, если не брать в расчет недобрый прищур. Лицо Софи излучало равнодушие, а глаза холод, но крепко сжимающие сигару пальцы говорили о переживаниях внутри. Эда, Шинхуа и Валмит стояли с недобрым прищуром, когда Чикита, склонив голову, оскалилась, как адская гончая. «Джек, не защищай их», — спокойно говорила Софи, — «они пришли за твоей жизнью». «Я знаю», — медленно говорил Джек, будто пытаясь спроецировать на девушек спокойствие и умиротворение, «но послушайте меня сначала». «ХММ», — промычала с неким интересом Кака, — «знал бы ты, кого защищаешь собственной грудью». «Я знаю, кого защищаю», — покачал головой Джек, — «не думаю». «Как вы меня нашли?» — свел недоуменно брови парень. Девочки мельком взглянули на Кака, а та приподняла уголок рта. «Когда ты пропал, не дождавшись Валмит, я сразу смекнула, что к чему, и воспользовалась некоторыми привилегиями дочери создателя Хцли, считая это профессиональным секретом. Лучше скажи, почему не дождался Валмит? Хотя нет, лучше скажи, как узнал мотив сопровождения?» «Профессиональный секрет», — чуть улыбнулся Джек, а затем начал объяснять девочкам, что к чему. «Думаешь, они правда расскажут тебе все?» — приподняла бровь Софи, закинув ногу на ногу. Сидя у себя в кабинете, балалайка смотрела на Джека и остальных дам, что пошли следом. «Уверен. А что дальше, добрый волшебник?» — прищурилась Софи. «Я не отпущу их живыми. Они убили моих людей». Реви скривила губы. «Да и вообще они маньяки конченые. Оставлять в живых нельзя». Кака вздохнула, а Валмит приобняла ее, когда Чикита добавила пару слов: «Пусть и дети, но должны ответить за содеянное. Их не исправить. Отпускать их с миром – чудовищная ошибка». Джек прошелся взглядом по их лицам, понимая одну важную вещь. Они решительно против мирного решения, но ясно чувствовалось одно: если он решит их отпустить, то так и будет. Это безусловно прельщало, но также пугало, ведь такая возможность давила ответственностью. К счастью, хотя тут как посмотреть, он разделял их взгляды. Джек вздохнул, чуть закрывая глаза, так как веки казались очень тяжелыми. «Я не глупый и все прекрасно понимаю. Просто хочу, чтобы они ушли из этого мира тихо, спокойно и безболезненно». Софи кивнула. «Это верное решение, Джек». Реви легонько кивнула. «Такова жизнь. Мы не можем возюкаться с ними, в надежде, что они станут нормальными. Мы не их родители, мы не няньки, мы преступники. Мы те, кто идут по головам, дабы самым легким и порочным путем добиться желаемого, и видит Бог, самый легкий путь – убить их». Здесь и сейчас все с удивлением и неким неверием в глазах посмотрели на нее. «Че, да так», – ухмыльнулась Эда, – «трудно поверить, что такое изрыгнул твой паршивый рот. Ах ты сука, пойдем, выйдем». Эда, ухмыльнувшись, откинулась спиной на стену и показала средний палец. В ответ ей, моментально, показался такой же средний палец. «Кстати», чуть смущенно добавил Джек, смотря на Шинхуа и Эду, «вы тут каким боком?» Женщины стояли у двери в кабинет, подпирая спинами стену. «Ты сам меня послал, Криви», ухмыльнулась китаянка. «Впервые иду к девушке просить разрешения трахнуться с ее парнем, но что поделать, добыча того стоит». Эда начала давить лыбу, когда все дамы посмотрели на кривую смущенную улыбку парня. «Долгая история, и вообще-то, я шутил. Поздняк метаться, я почти договорилась», — быстро добавила Шинхуа. «Обратно слова не заберешь и не смей давать заднюю, усек?» Джек посмотрел на Реви, и та пожала плечами. «Посмотрим на ее поведение, и пока что, она ничего не заслужила». «Эй», — Кака хлопнула в ладоши, — «это все интересно, но какой план по детям?» Джек, закрыв глаза, развернулся к двери. «Я все сделаю сам». Девушки переглянулись, а Чикита спросила первой: «Уверен, может, лучше нам доверишь?» «Нет», — остановился у двери парень, — «я кашу заварил, я ее и буду расхлебывать». С этими словами он покинул кабинет, оставляя женщин наедине. Реви приподняла бровь. «Что, каша? Что он имел в виду?» Софи вздохнула. «Выражение такое есть, но на английском звучит странновато». «А, точно», — почесала подбородок Реви. «Он так хорошо говорит по-английски, что забываю о том, что вы соотечественники». Пройдясь по коридору, Джек встретил Лыма. «Достал?» «Да», — кивнул ветеран, Передавая небольшой пакет, Уилл не только дал препараты, но и похимичил немного. В общем, порошок в теплую воду, размешай чуток и все. Отлично, кивнул Джек, забирая пакет, скажи ему спасибо от меня. Да я уже догадался, для чего тебе это, так что Уилл знает, что к чему. Выдохнул Лэм, смерть наступит во сне. Джек кивнул и пошел дальше по коридору. О, добрый волшебник, братец, ты пришел снять проклятие? Да, я ведь обещал, улыбнулся Джек, неся два пластиковых стаканчика. Линута и Лусиан сидели на кровати, дрыгая ногами от нетерпения. Вот, поставил он стаканчики на тумбочку, здесь два сильных-пресильных зелья, что снимут с вас проклятие. Они уже потянулись к стаканчикам, как Джек быстро добавил, но сначала расскажите, кто вас нанял. Макаронники, ответил Лусиан, ухмыльнувшись, трусливые, боятся крови. «Боятся нас», — улыбнулась Линута, — «мы уже хотели сами их убить и расчленить, но так и быть, можешь сделать это, мы не обидимся», — с жуткой улыбкой говорил мальчик. «Макаронники, итальянцы, ага», — одновременно ответили они, кивая, — «мы должны были убить тебя сегодня». Они сказали, что это крайне взбесит балалайку, и она потеряет бдительность, тогда мы и должны были ее убить. «Ясно», — хмуро свел брови Джек с опасным блеском глаз. «Знаете, где они сейчас? Мы должны были встретиться недалеко отсюда, в заброшенном отеле Гавана, территория Триады», — сощурился Джек, — «пытаются стравить, или просто путают следы, мы все рассказали». «Да, все, можно уже пить зелье, а, да», — вымученно улыбнулся Джек, по-доброму прищурившись, — «можно, только смотрите, от зелья хочется спать, потому что оно действует только во сне, вот проснетесь и...» «Проклятия уже не будет, круто, можно не убивать каждый день», мальчик поправил с жуткой ухмылкой сестру, «только когда хочется». «Да», по-доброму улыбнулась Линута, одновременно с братом хватая стакан и выпивая содержимое, «ой, невкусное какое, противное, зелья не должны быть вкусными», хмуро ответил Джек, не находя места губам, «ну, все, ложитесь спать». Осмотревшись, Джек взял с тумбочки простенькую ручку и, оторвав кусок бумажного пакета, начал писать. Он записал всю полученную информацию, когда дети неожиданно потыкали его в плечо. «Что?» — повернулся Джек и замер. Линута и Лусиан, к шоку парня, повторили то, что он когда-то в прошлом прочитал. Дети обнажили нижнюю часть тела и одновременно, с по-настоящему доброй и благодарной улыбкой, сказали «Спасибо большое, добрый волшебник». Зрачки парня сузились, когда взгляд упал на их гениталии. Мальчик был кастрирован. Множественные шрамы от стежков, застарелые кровоподтеки. Девочка была зашита. Нитью выступала тонкая эластичная металлическая веревочка. И пока внутри Джека все переворачивалось, они продолжали на него смотреть. Он мог бы сейчас сказать, что это неправильно, что это ужасно, что так не делают нормальные люди, что ублюдков, которым такое нравится, нужно садить в тюрьму на долгие годы. Он мог бы это сказать, но не стал это делать, им осталось совсем недолго. Смысла в объяснениях не было, он лишь расстроит их перед смертью тем, что благодарность ему не понравилась. Потому Джек поднял взгляд, сжал челюсти и максимально натянуто улыбнулся, закрыв глаза, ведь полный гнева взгляд он не мог скрыть. «Спасибо, я рад, что смог вам помочь. Ты добрый, братик, очень добрый, самый добрый человек, которого мы видели. Тебя не хочется кромсать на маленькие половинки, от тебя не пахнет кровью и разложением, но от твоих жен пахнет», — прищурились дети, — «будь с ними осторожным, мы не хотим тебя кромсать, но они могут захотеть, они такие же, как и мы». «Спасибо за совет», — поджал губы Джек, а затем улыбнулся, «теперь, ложитесь спать». «Спасибо, братик, спокойной ночи». Джек сжал бумагу в руке и помахал им в ответ, уходя и закрывая за собой дверь. «Джек, Лэм, что ты тут делаешь?» Вздохнув, спросил Джек, смотря на ветерана. Он стоял у двери и курил. «Я рассказал им твой план, и они попросили меня побыть рядом». «Ясно, дело сделано». «Да, да, передай им». Протянул ему бумажку Джек. «Я же, пойду, развеюсь». Лэм, посмотрев на него, кивнул и похлопал парня по плечу. «Иди, ты сделал то, на что не каждый способен. Даже если сделать это нужно, пойди выпей чего-нибудь, может и выпью», прикрыл глаза Джек, «но потом, сейчас, хочу прогуляться, как знаешь», вздохнул Лэм, «береги только себя». Джек кивнул и пошел к лифту. Вскоре он покинет отель и двинется туда, где ему помогут унять гнев, злость и ненависть. Он идет туда, где помогут снять стресс. Скорее всего, итальянцы будут против того, чтобы их использовали в такой манере, но спрашивать их никто не собирался. Глава 108. Бодхисаттва. Дверь в кабинет открылась и Лэм спокойно вошел, закрывая за собой. «Где Джек?» – сразу спросила Риви. «Ушел». Пожал плечами он, протягивая как и листок с информацией. «Убийство двух детей – дело далеко не бытовое, так что, захотел побыть один». В тишине мыслей. Все девушки вздохнули, а Кака прищурилась, читая итальянцы. Глаза балалайки тоже сощурились. «Дай-ка мне эту бумаженцию». Кака отдала пергамент Чикити, а та, в свою очередь, быстро передала его Софи, не сильно удивлена, стуча пальцем по столу, говорила балалайка, читая. Эда, что стояла, закинув руки за голову, посмотрела на Риви, что решительно двинулась к двери. «Ты куда?» «К Джеку, естественно», сведя брови, ответила Риви. Лопнув пузырь из жвачки, Эда почесала нос, он же в одиночестве хочет побыть. «Может и так», отмахнулся девушка, «только мы ему тогда на что?» Повернув голову, она посмотрела на остальных, «он готов умереть за нас, а мы не можем поддержать его в трудную минуту, ну и хрень, хочет или нет, а я составлю компанию и погрущу вместе с ним, так и скажи, что просто хочешь нажраться вместе с ним», ухмыльнулась Эда, «я тоже в деле, про меня не забывайте тоже», подняла руку Шинхуа, «вы обе будете лишними», ткнула в их сторону пальцами Риви, Эда лизнула губы, «это должен сказать он, а не ты», Чикита и Валмит переглянулись, а затем посмотрели на Софи и Кака. Неожиданно балалайка нахмурилась и потянулась к телефону. «Что такое?» – спросила Кака с неким подозрением. «Ничего плохого в том, что Джек хочет побыть один», – спокойно говорила Софи. «Иногда хочется посидеть в одиночестве, без жужжащих над ухом комаров». «Эй!» – крикнула двурукая. «Ты на меня сейчас намекаешь, а? Но есть у меня предчувствие», – сжала губы балалайка, прикладывая трубку телефона к уху. Кака закончила за нее с блеском, понимая в глазах, что Джек пошел не грустить в одиночестве. «Алекс, Джек проходил мимо тебя», Кака посмотрела на Лыма. «Когда ты прощался с ним, какое настроение у него было?» «Хм», почесал подбородок ветеран, «усталость, печаль, вроде даже гнев и ярость, ух, бля». Неожиданно посетила недобрая мысль Лыма, и он раскрыл широко глаза. Шинхуа, Эда и в особенно Риви резко начали догадываться о мыслях Софи, как и Лыма. «В какую сторону он шел?» Сведя брови, спрашивала балалайка, туша сигару о пепельницу. «Ясно. Собирай людей, я сейчас спущусь». С хлопком она положила трубку на телефон, а затем резко поднялась на ноги. «Он ушел в сторону территории Триад». «Ты серьезно?» Занервничала Риви. «С таким не шутит». Быстро накидывала китель на плечи Софи. Как отцокнула. Похоже, он сильно разозлился. В одиночку на толпу ощерилась Чикита. «Когда я в последний раз проверяла, яйца у него не были стальными». Валмит пожурила ее, «не до шуток сейчас. Что делаем, Кака?» «Выдвигаемся», быстро ответила девушка и посмотрела на Лыма. «Заскочи и забери винтовку, будешь прикрывать с высоты». Лэм кивнул, а затем покачал головой. «От решения Джека, все же он слишком порывист. Надеюсь, мы успеем перехватить его». Поджала губы Риви, сжимая кулаки до треска. «Он только-только покинул больницу. Я думала, что он уже взрослый, но нужен серьезный разговор», — свела брови балалайка, идя к двери. «Не думаю, что это хорошая идея», — говорила следом Кака, выходя с остальными девушками из кабинета. «Мы любовницы, а не мамочки. Ему не понравится, если ты будешь отчитывать его, как взрослый, ребенка». Софи фыркнула. «Не веди он себя как огромный, но все же ребенок. Мне бы не пришлось брать на себя роль строгой мамочки. В конце концов, он все еще мой подчиненный, несмотря на все. Я, думаю, как и вы, не хочу однажды увидеть его хладный труп из-за очередного невзвешенного и абсолютно безумного поступка». «Трудно не согласиться», — криво улыбнувшись, пожала плечами Кака. «Он сильный, но не бессмертный». Эда и Шинхуа шли позади. «У кого-то будет серьезный разговор, скандал». «Ага», — ухмыльнулась Эда. Пока девочки рассчитывали, с быстрым реагированием, перехватить Джека, тот уже стоял перед заброшенным отелем. Ему натерпелось отправить банду итальянцев на тот свет, а потому он бежал максимально коротким путем, через переулки и задние дворы. Сломав по пути пару лиц, он успешно достиг хостела. То, что гостиница была заброшена, было видно сразу. Окна битые, где-то даже рам нет. Это двухэтажное здание видало и лучшие дни. У главного входа, стояла парочка гангстеров и вальяжно несла караульную службу. Джек спокойно обошел здание сбоку и, найдя окно без стекла, запрыгнул внутрь. Тут в дело вступил чуткий слух. Голоса слышались сверху. Помимо караульных на входе, чье дыхание и бубнеж он прекрасно слышал, был еще один охранник на лестнице. Трое на первом этаже и пятеро на втором, в крайней комнате, с видом на улицу. «И какой у тебя план?» — приподнял бровь господин зеркало, наблюдая, как Джек тихим ритмичным шагом выходит из номера в коридор к противникам. «Импровизация», — несколько равнодушно ответил Джек, будучи очень сосредоточенным. Вытащив нож, подаренный Шэньхуа, он заранее замахнулся в сторону лестницы, что вела на второй этаж. Валмит научила его одной из техник метания. Из трех стилей она выбрала самый сложный, но и самый эффективный для боя. В ее случае нож летит с минимальным оборотом, а это почти не привязывает метателя к дистанции, но из-за этого у новичков и любителей есть проблемы с точностью. Поэтому Джек, хоть и готовился метнуть клинок, все же другой рукой держал пистолет. На всякий случай, благодаря прокачанному разуму, скорость запоминания, а главное понимание, выросла в разы, что вылилось в повышенную скорость обучения. Вложив максимум силы, он метнул нож, как только увидел противника. Скорость реакции, распознавание, эффект неожиданности и достоверная информация, собранная при помощи слуха, творили чудеса. Мышцы, подобно тетиве лука, запустили нож на большой скорости. Он целился в шею, но расстояние для метания было немаленьким, почти 8 метров.